Глава 39. С утра Рита приехала на заказанной Колесниковым машине к небольшому отелю на окраине города. Она зашла в фойе, откуда направилась к комнате номер 7, как заранее написали ей в сообщении. Дверь открыл Тарасов и, улыбаясь, жестом пригласил внутрь. Обстановка внутри была слегка непривычной. В центре комнаты овальный обеденный стол. Вокруг – стулья. Рядом высилась маркерная доска с какими-то пометками в виде рукописных таблиц и цифр. За столом Перова обнаружила остальных участников встречи. Здесь сидел Кирилл Ионов, а возле окна стоял Александр Колесников. Тарасов занял свой стул рядом с Киром, а Саша обернулся к Рите. Солнечные лучи осветили шрам, тянущийся от подбородка к виску, след, оставленный недавней аварией. Он уже затянулся, но останется навсегда, как напоминание об осторожности и ценностях. Рита скользнула по нему болезненным взглядом, но, смутившись, быстро опустила голову и присела к остальным. Колесников, покачивая в руках стакан воды, сказал: «Добро пожаловать в нашу маленькую банду. Я решил, что раз все так или иначе принимали участие в последних событиях, то будет справедливо окончательно завершить их вместе с вами. Если, конечно, сами этого хотите». Все присутствующие согласились. «Андрей, ты когда-то сказал, что можно загнать крысу в угол, заставив ее поверить, будто выход только один». Тарасов молча кивнул. «Предлагаю построить похожую схему действий и своеобразный план эвакуации для наших предателей – Дмитрия Теллера и Василия Мельникова. Последние месяцы я получал регулярные отчеты о происходящем в моей компании, и информация меня порядком огорчила». «Не считая подставы в Веге и покушения на жизнь?» – спросил Кир, заинтересованно наклоняясь вперед. «Времени они даром не теряли. Запустили свои алчные когти в сердце компании. Уже заключено несколько весьма сомнительных сделок на крупные суммы, которые я бы не одобрил. Но со мной рядом всегда был верный начальник службы безопасности». Саша благодарно улыбнулся Андрею. «Он тщательно проверял для меня те или иные компании и репутацию их владельцев. Для Димы он сделал особое одолжение и по моей просьбе давал ложные рекомендации в отношении их предполагаемых союзников». Рита быстро вникла в суть разговора и поспешила тоже принять участие. «Он не предупреждал их об опасностях специально, чтобы те обожглись?» Тарасов кашлянул. «Скажем так, на сегодняшний день данные у нас такие. Александр Михайлович собирается как можно скорее восстать из мертвых и вернуться к делу своей жизни, чтобы привести в порядок все, что эти успели там натворить. От нескольких ненадежных партнеров нам вреда не будет, так как, вернувшись, он разорвет все ненужные контракты. А вот избавиться от Мельникова и Тарасова будет не так просто, и нам нужен план». «Очень надеюсь, что вы говорите о том, что они должны сознаться в преступлениях», — хмуро предположила Перова, и взгляд опять машинально притянула к новому украшению Сашиного лица. Колесников еле заметно подмигнул ей и продолжил. «Мы с Тарасовым разработали один план, пока пришлось прозябать в Москве. Потому я уже готов приступить к действиям. Мы хорошо знакомы с Димой очень многие годы. Мне известны его слабые стороны. Никакая фальшивая дружба не стоит прощения за преступление против жизни моих близких». Саша раскрыл перед ними папку, в которой лежал официальный документ. Кирилл взял в руки лист бумаги и пробежался по нему глазами. «Умно. Предусмотрительно. Это подлинник?» Рита перехватила у Ионова документ и принялась изучать. Тарасов взял слово. «Это фикция. но настолько искусно сделанное, что будет тяжело придраться. Впрочем, они и не успеют, даже если захотят. Мы наняли юриста, который сыграет одну из коротких, но ключевых ролей в нашей задумке. Он на какое-то время станет нотариусом семьи Колесниковых. Так что прямо сегодня я с ним отправлюсь в Аликол и предоставлю эти записи. Ионов сложил руки на столе и с любопытством спросил. А зачем здесь мы с Ритой и какую роль играем? Зачем вы все это нам рассказываете? Ты здесь, чтобы знать ситуацию изнутри. Тут же ответил Саша. Когда мы спровоцируем Теллера и Мельникова, а также передадим заключительную информацию тебе для самой скромной сенсации мегаполиса со времен статей о моей смерти. Кир откинулся на спинку стула и довольно ухмыльнулся. Да, чувствую, это и правда станет очень громким событием. Громче будет только твоя следующая статья о возвращении Колесникова к жизни. Кивнул Саша. Кому, как не тебе, доверить писать такую новость? Ты не переврешь и не раскроешь то, что нужно. Ионов постучал пальцами по столу, мысленно рисуя предстоящие кадры на развороте. Александр Колесников, глава Аликол, впадает в кому на 3 месяца. Убийца, подстроивший аварию, найден. Саша негромко рассмеялся. Неплохо, Ионов. Неплохо. Обсудим детали сюжета чуть позже. А зачем тогда я тут? Скромно подняла глаза Перова. Потому что отныне у меня нет от тебя никаких тайн и недомолвок. Громче будет только твоя следующая статья о возвращении Колесникова к жизни. Кивнул Саша. Кому, как не тебе, доверить писать такую новость? Ты не переврешь и не раскроешь то, что нужно. Ионов постучал пальцами по столу, мысленно рисуя предстоящие кадры на развороте. Александр Колесников, глава Аликол, впадает в кому на 3 месяца. Убийца, подстроивший аварию, найден. Саша негромко рассмеялся. Неплохо, Ионов, неплохо. Обсудим детали сюжета чуть позже. А зачем тогда я тут? Скромно подняла глаза Рита. «Потому что отныне у меня нет от тебя никаких тайн и недомолвок». Уже к обеду Тарасов твердым шагом вошел в кабинет Теллера в сопровождении юриста и нотариуса, положил папку с документами перед Димой на стол и спокойно проговорил. «Дмитрий Викторович, вы больше не управляете компанией Аликол. Просьба освободить кабинет в течение суток». Теллер перевел удивленный и слегка возмущенный взгляд с мужчин на начальника службы безопасности, взял бумагу и стал читать. Было трудно понять, какие эмоции блуждали по его лицу, но пальцы начали сжиматься в кулак. «Что за бред?» Тарасов жестом пригласил нотариуса взять слово. Мужчина вынул из портфеля точно такие же бумаги и поправил очки на переносице. «Подлинный документ у меня», – спокойно пояснил он. «У вас в руках копия. Завещание обнаружено недавно среди личных вещей Александра Колесникова, переданных в Москву. По основному содержанию в нем говорится, что в случае непредвиденных обстоятельств – смерти, пропажи или недееспособности Колесникова – вся компания Аликол и заведения, прикрепленные за ним, переходят в управление Тарасова Андрея Александровича. Завещание вступает в силу немедленно при обнаружении и подтверждении его подлинности.